Успокоившись, Лело повел машину домой, не обращая больше внимания на своего преследователя. Он, словно собачку на поводке, вел этого бедного Рино. Сколько труда стоило ему убедить Рино, что между ними все кончено. Рино снова и снова присылал ему записки, подарки, звонил, лишь бы все это не началось снова. Лело поставил машину на Виа Бертоле, не оглядываясь, пошел к воротам. Рино — человек угрюмый и в то же время пугливый, он не вылезет из машины и не побежит за ним следом. Этого можно не опасаться. Поднимаясь по темной лестнице, Лело вспомнил, что они познакомились в июле на выставке плаката «Балканских стран», и Костомани вполне мог занести точную дату в свою записную книжку. Вероятно, годовщина их первой встречи пришлась именно на сегодняшний день. Этим и объясняется неотступное преследование. Бедный одинокий медведь. Дома он, не зажигая света, сразу подошел к окну, которое выходило на пьяцца «Мадама Кристина». «Фиата 124» не было видно. Лело облокотился на подоконник и задумался. И сразу на него нахлынули воспоминания, радостные и грустные. Как часто они вместе слушали музыку. Рино был фанатиком симфонической музыки, особенно он любил Бетховена и очень сокрушался, что так и не научился играть ни на одном музыкальном инструменте, бедняга. Лело с печальной улыбкой ощупью направился к полке с пластинками, зажег ночник, стал искать шестую симфонию Бетховена. Включил проигрыватель и растянулся на ковре. Внезапно в нежные звуки арф ворвался резкий металлический стук. Лело вздрогнул и слегка приподнялся. Вот что случается, когда поддаешься нежным чувствам и живешь в старом доме, где парадная никогда не закрывается, с тоской подумал он. Рино поднялся по лестнице, послушал у двери и при первых же нотах шестой симфонии решил, что это музыкальное приглашение к примирению. Лело хотел выключить проигрыватель, но понял, что так будет только хуже. Пожалуй, разумнее, наоборот, прибавить громкость, чтобы Костомани решил, будто он не слышал стука в дверь. Но тогда Костомани не уймется, он ведь такой приставучий. Вот черт бы их всех побрал, в полголоса выругался Лело. Он встал и неслышно, покошачьи, подкрался к двери. И в то самое мгновение, когда он приник ухом к замочной скважине, стук повторился. Не сильный, но настойчивый. У Лело в страхе заколотилось сердце. С площадки не доносилось ни звука. Рино, похоже, застыл в ожидании. Ну хорошо, мне его жаль, но какое он имеет право? Лело решил открыть дверь. Он встретит Рино дружески, но без обиняков скажет, что все его надежды напрасны. Он уже взялся за собачку замка, как вдруг услышал шорох. Казалось, будто кто-то царапает дверь ногтем, отчего у Лело мурашки забегали по спине. Незнакомец скреб деревянную дверь спокойно, уверенно. Так могла скрестись собака. Лело затаил дыхание. Шорох за дверью стих. Осторожно, боясь задеть за скобу, Лело отнял руку. Раздался новый стук в дверь. Лело охватил необъяснимый, дикий ужас. Застыв, словно статуя, он ждал нового стука. А музыка Бетховена то стихала, то снова набирала силу. «Когда же он, наконец, уйдет и оставит меня в покое? Когда?» — как заклинание повторял Лело. Наконец он услышал хорошо знакомый звук удаляющихся шагов. Но тут же Рино вернулся. «Уходи же, уходи же!» — мысленно умолял его Лело. Прошло еще минуты две. И опять раздался громкий звук шагов по ступенькам.